Нумерология была его коньком, — Споут смерил ее жестким взглядом. 7 студентов устроили спиритический сеанс. Он пожал плечами. Может быть, это что-то значит, а может быть и нет. Что действительно важно, так это то, что лорд Шерфилд со своим 5-летним сыном оказались в кафе после того, как вы возродили силу. Вы стали естественным звеном. Почему? Сознание ребенка не сформировано полностью, по крайней мере, до 7-летнего возраста. В данном случае силы зла или дух, называйте как хотите, увидела не просто маленького мальчика, но к тому же связанного через родственников, а следовательно генетическими узами со вторым маркизом. Используя вас как канал, оно могло бы постепенно стать частью сознания ребенка, испытать его так, чтобы он сам не заметил этого до тех пор, пока ребенок не привыкнет к нему, не примет как часть себя, и тогда он посмотрел в сторону. И что тогда? Тогда оно или он больше не будет нуждаться в вас. На его лице снова возникла насмешливая улыбка. «Почему?» — спросила Фрэнни. «Почему она хочет всего этого? Конечно, тут нет причины...» Ход ее мысли прервался. «Зло разлагает добро. Это есть единственное его назначение — разлагать, уничтожать, аннулировать. Ему не нужна причина, только энергия. Энергия сеанса, энергия приемного тела. Но почему оно причинило вред всем, принимавшим участие в сеансе? Вы знаете выражение «не буди лихо, пока спит тихо»? Конечно. Спящее лихо не отблагодарит вас за то, что вы его разбудили. Он положил руки на колени и оглядел комнату, будто отдал приказ. Если второй маркиз занимался нумерологией, возможно, его духу показалось забавным продолжить традицию. 7 солдат убивают его. 7 человек вновь возвращают к жизни. Схема повторяется. Он развел руками. Зло никому не должно отчитываться в своих действиях. Но как это объясняет слепоту моей подруги? Она подцепила вирус во время купания. Как дух мог заставить ее сделать это? Он щелчком скинул со своей сутаны крошечные пушинки. Мы очень мало знаем о способности тела следить за своим состоянием. Иммунная система все еще во многом тайна для нас. Думаю, от этого вируса слепнут очень немногие, всего лишь небольшой процент. Может, ей просто не повезло. А может, что-то, внедрившись в ее подсознание, блокировало иммунитет, чтобы пророчество сбылось. Фрэнни чувствовала себя так, как будто внутри у нее порвался нерв. «Я могу что-нибудь сделать?» «Мы можем сделать только одно. Спуститься в этот подвал и отслужить за упокойную службу. И мы сейчас идем». «Кто мы?» «Вы и я». Фрэнни впилась зубами в ладонь. «Не знаю, сможем ли мы войти внутрь. Об этом мы будем думать, когда придем на место». «А что? Что происходит во время заупокойной службы?» «Мы просто прочитаем божественную литургию и заставим дух успокоиться». «А если это не поможет?» Он взглянул на нее, как на сумасшедшую. Губы его были решительно сжаты. «Мы идем туда, вооруженные силой церкви, силой Господа. Это сильнее, чем что бы то ни было, что есть у сатаны. Вы понимаете это, не так ли?» Фрэнни почувствовала, как волосы встают дыбом, и по коже бегут мурашки. Она надеялась, придя к священнику, найти хоть какое-то успокоение. Вместо этого она нашла еще больший страх. Глава 32. Фрэнни и Бенедикт шли по Лондонскому мосту. Карман ее плаща оттягивал фонарик, одолженный ей священником.